Ни один гетман не пользовался таким уважением в Москве, как он. Петр знал хорошо затруднительное положение гетмана в Малороссии и тем более ценил способности и усердие Мазепы, умевшего исполнять царские повеления. Мазепа не получил и, конечно, не добивался, как Брюховецкий, сана боярского, нелюбимого в Малороссии и потерявшего свое прежнее значение в Великой России. Но Петр сделал гетмана одним из первых кавалеров новоучрежденного ордена Андрея Первозванного. Король Август в угоду царю прислал Мазепе свой орден Белого Орла. Сановники, управлявшие посольским и вместе малороссийским приказом, относились к гетману чрезвычайно почтительно. Столкновение с царским дядей Львом Кирилловичем Нарышкиным не имело для Мазепы никаких вредных последствий. У Нарышкина была карлица, родом малороссиянка, которая уехала к себе на родину и не хотела возвращаться назад в Москву. Старик сильно разгорячился и с угрозами требовал у Мазепы, чтоб тот выдал ему карлицу. Гетман по этому случаю писал Головину: «Если б та карлица была сирота безродная, не имеющая так много, а и наипаче знатных и заслуженных казаков, родственников своих, тогда бы я для любви боярина его милости, множество грехов покрывающий, хотя бы и совести моей христианской, нарушил, понеже, то есть не безгрешно, кого неволею давать или даровать, когда же она не есть бусурманка и невольница. Приказал бы я ту карлицу, поневоле в сани кинув, на двор его милости к Москве допровадить. Но она, хотя карлица, возрастом и образом самая безделица, однако роду доброго казацкого и заслуженного, понеже и отец ее на службе монаршей убит. Для того трудно мне он и карлице неволю и насилие чинить, чем бы самым наволок на себя плачливую от родственников ее жалость и от сторонних людей в вольном народе порицание». Карлицу взяли помимо гетмана, который и успокоился. Со стороны Москвы бояться было нечего Мазепе. Царь любил его, уважал и никаким доносом на него не верил. Несмотря на то, положение гетмана было тяжело, ибо это было положение между двух огней, между требованиями государства с одной стороны и между требованиями людей, вовсе не привыкших подчиняться требованиям государства. Петр требовал, чтобы Малороссия приняла одинаковое участие с Великой Россией в войне шведской. Приказывал гетману двигаться в польские владения на помощь королю Августу, требовал казачьих полков в Ингрию, в Лифляндию, посылал их к Паткулю, в Польшу, заставлял казаков укреплять Киев. Все это возбуждало сильное неудовольствие, особенно при страхе преобразований, не говоря уже о неудовольствии запорожцев по поводу построения крепости Каменного Затона. Мазепа изворачивался как мог. Мог роптать, жаловаться на свое положение, но подчинялся силе обстоятельств и, конечно, умер бы верным слугою царским, если б судьба не привела к русским границам Карла XII. Перед глазами старого гетмана, хваставшегося своей опытностью, искусством житейским, окончательно разыгрывалась страшная борьба. На одной стороне был непобедимый король с непобедимым войском. На другой — царь, лучше других сознававший недостаточность своих средств в борьбе после тяжкого поражения под Нарвою, постоянно избегавший встречи с страшным врагом и теперь отступавший перед ним и пославший укреплять старую свою Москву. Какой помощи после того ждать от царя для Малороссии? Может ли эта страна противиться врагу собственными силами, и, главное, захочет ли при том сильном неудовольствии на Москву и на царя? Если это неудовольствие выскажется в приход врага, что станется с гетманом, верным слугою царским. Какая же охота погибать и из-за чего? В последнем вопросе заключалась сущность дела. Умей гетман отвечать на него положительно, он остался бы верен России в годину испытания. Но Мазепа, который в Москве считался драгоценным исключением, человеком, преданным царю и царству среди непостоянных шатающихся черкас, Мазепа вовсе не был исключением. Мазепа не был представителем той массы малороссийского народа, для которой православие было началом, не допускавшим никаких сделок, для которой всякий иноверец был враг, а лях-католик — враг непримиримый, для которой мысль о возможности соединения с Польшей была нестерпима. Мазепа был именно представителем этого испорченного поколения шатающихся черкас. Мы знаем его воспитание. Слуга польского короля с молоду, бедою занесенный на Украину к казакам, слуга Дорошенко, следовательно, присяжник турецкого султана, потом случайно перекинутый на восточный берег Днепра, слуга гетмана Самойловича и потому присяжник царский, Мазепа так часто переменял присягу, что эта перемена стала ему за обычай, если он был верен, то только по расчету. Вот почему Мазепа ответил отрицательно на представившийся ему вопрос, из-за чего погибать. Когда нет внутренних могучих побуждений жертвовать всем чему-нибудь, не колеблясь, не рассчитывая, тогда обыкновенно ищут и легко находят причины, почему не надобно жертвовать. При московском подданстве одни только неприятности. Неизвестно, придется ли умереть гетманам. Честолюбивый фаворит Меншиков под хмельком проговаривается. С помощью шведского короля можно и облегчить положение Малороссии и устроить собственные дела. А если что-нибудь не так, можно помириться с царем. В 1705 году, когда Мазепа стоял лагерем под Замостьем, явился к нему какой-то Францишек Вольский с тайными предложениями от короля Станислава Лещинского. Мазепа, выслушав его наедине, призвал стрелецкого полковника Анненкова, постоянно находившегося при гетмане, велел ему взять Вольского за караул, допросить с пыткою о неприятельских намерениях и потом отослать в оковах в Киев к тамошнему воеводе, а прелестные письма Станиславовы отослал к царю при следующем собственном письме. «Уже то на гетманском моем уряде четвертое на меня искушение, не так от дьявола, как от враждебных недоброхотов, ненавидящих вашему величеству добра, покушающих со своими злохитрыми прелестями искусить мою неизменную к вашему величеству подданскую верность и отторгнуть меня с войском запорожским от высокодержавной вашего величества руки».